ответил на столь неожиданный вопрос, что для меня это не проблема, могу ездить на такси. Чувствовал, что Борис Ельцин переживал происходившее. Им было явно не по себе. Сморщившись от боли, положил руку на левую часть груди. Сразу же в кабинет вошли врачи. Я хотел встать и уйти, но он жестом меня удержал. После медицинской помощи Ельцин почувствовал себя явно легче, встал, сказал: «Давайте останемся друзьями», и обнял меня. Я вышел в приемную. Там были Шевченко, секретари, которые уж знали о происшедшем и, судя по всему, переживали случившееся. А меня обуревали смешанные чувства. С одной стороны, безусловно, обида, а с другой — потрясающее чувство свободы, я бы даже сказал точнее, освобождение. Позвонил домой, рассказал обо всем жене, которая отреагировала более чем радостно. В тот же день президент выступил по телевидению с подготовленным ему текстом, в котором говорилось о том, что я выполнил свой долг, в тяжелой обстановке сплотив общество, добившись стабильности. Но это все было отнесено лишь к тактическим задачам. А стратегически, дескать, в области экономики нужно сделать большой рывок, и поэтому, мол, нужен сейчас другой человек. Уверен, — закончил свое выступление Ельцин, — что новый премьер способен придать работе кабинета необходимую динамику и энергию. Новым председателем правительства стал Сергей Вадимович Степашин. Через 2 месяца его постигла та же участь, что и меня, и тоже неожиданно для него самого. Из Кремля я приехал в Белый дом, где в зале заседаний правительства попрощался с коллегами. Был очень тронут тем, что встретили меня стоя и провожали аплодисментами. Я сказал очень кратко: «Мы сделали все, что могли, и нам не приходится краснеть». И поблагодарил всех министров, руководителей ведомств, со многими из которых, конечно, сохранил и сохраняю дружеские отношения. А вечером был на стадионе, где шел футбольный матч. Некоторые решили, что это была продуманная акция, чтобы показаться народу в хорошем настроении. На самом деле просто захотелось посмотреть футбольную игру любимой команды, и все. Протесты против разгона нашего правительства, разгона, так как после моей отставки были уволены почти все заместители председателя и заменен целый ряд министров, прозвучали в 2 палатах парламента. Руководители Госдумы и Совета Федерации сразу же предложили мне выступить с их трибуны, я отказался, понимая, что эти выступления могут взбудоражить многих людей. Глубоко сердечно благодарен авторам 1000 писем, телеграмм из всех уголков России, от коллег из-за рубежа, в которых выражалась поддержка, содержались добрые слова в мой адрес, в адрес всего нашего кабинета. Так закончились 8 месяцев моего руководства правительством. Жалею ли я о том, что все-таки дал себя уговорить в сентябре 98 года занять пост премьер-министра? Ведь за эти месяцы пришлось не только пережить много далеко нелегких дней по работе, но и перенести немало ударов в спину. Оценивая теперь уже ретроспективно свое согласие возглавить кабинет, должен сказать, не жалею. Прежде всего, потому что уверен, эти 8 месяцев прошли с пользой для страны, для нашего народа. Думаю, что они положили предел псевдолиберальной практике, затягивавшей страну в пучину перманентного кризиса. Уверен, что, несмотря на возможность зигзагообразного движения, уже никому не удастся загнать нашу экономику в это пагубное для России русло. Верю в другое. То, что было заложено правительством в его экономический курс —